Последнее ранение было самое чреватое. Олес, прихрамывая, спешно отступил, прижался к переборке. Князь уже не успевал за ритмом схватки. Следующая слаженная атака гидерницев, скорее всего, окажется для него последней. Далее медлить было невозможно. Сварог, рискованно повернувшись спиной к своим собственным противникам, сорвался с места. «Лягай, всех покромсаю!» Тут главное не что кричать, а чтобы выходило надрывнее и грознее. Главное переключить гидерницев на себя или хотя бы на миг отвлечь от князя. Стрелять ведь нельзя, заденешь Олеса. На пол, духи, руки к стене, смирно стоять, руки за голову, пожар! Зато можно на бегу поливать паркет перед собой зубастым серебром из шаура. Вдруг да подействует? Подействовало. Один из гидерницев, что называется, стремнулся. Его подвели рефлексы, толкнули в сторону. Он отвалился от группы, и в том была его ошибка. Уйти с одной с князем линии огня. Щадить его Сварог не стал. Перейдя с бега на шаг, вскинул метатель звездочек и нашпиговал оплошавшего моряка серебром. Двое супротивников Олеса, как и следовало ожидать, разделились. Один продолжал наступать на князя, другой переключился на фальшивого адмирала. Совсем юный офицер, с одним ромбиком на нарукавной нашивке, наклонившись вперед и поводя клинком, мелким осторожным шагом подбирался к Сварогу. Ну, тут все было понятно. Простейшая самбарумба против человека с ножом, носком ноги садануть по клешне с кортиком, крутанувшись юлой подсечь под лодыжки, свалить на пол и покончить с проблемой сочным ударом кулака, вложив в него всю массу тела. Граф Гейр перешел на пружинистый танцующий шаг, который подсказал бы искушенным в единоборствах, что за сюрприз готовит боец. «Сзади граф!» Граф успел упасть, перекатился, выстрелил из шаура в силуэт над собой, повинуясь инстинктам, извернулся змеей и вовремя со смачным хрустом в паркет вошел золоченый зуб кортика, пробив пол в том месте, где только что находилась голова графа Гейра. Вслед за кортиком на пол повалился его хозяин, который на последней искре бытия попытался утащить за собой к верхним людям из Сварога. Сварог вскочил на ноги, вскочил, чтобы увидеть, как схватка, пережив переломный момент, стремительно движется к развязке. Клади, управившись с выпавшими на ее долю гидерницами, пришла на подмогу и взяла на себя грамм капитана, до которого Сварог так и не добрался. Олес, словно подзарядившись от Сварога боевым духом, пробивал защиту своего противника серией точных выпадов. Чуба рычала и скребла когтями паркетины возле трех гидерницев, замерших посреди адмиральского салона. Схватка встала. Живые переводили дух, в том числе командир броненосца и два офицера рядом с ним. Шторм-капитан Ксенг, барон Пальп, беспомощно озирался на дверь. Теперь-то задним числом он наверняка видел единственно верный и, увы, упущенный тактический ход скомандовать офицером «на дверь». Ну, был шанс длиной в три удара сердца, когда следовало прибирать ничейные поводья в командирские руки, бросить все силы на дверь. Тогда бы схватку удалось перенести на палубу, и вскоре корабль, как пожар, охватила бы тревога. Горстку авантюристов мигом смели бы за борт. Сейчас же командир гидернийского эскадренного броненосца адмирал Фраст лихорадочно искал выход и не находил. «Вы можете сдаться, капитан», — тяжело дыша помог ему с раздумьями Сварог. «И если сумеете оказаться полезным, вы сохраните надежду на жизнь». Ну, в противном же случае... Но капитан, даже не дослушав ультиматум, выбрал именно противный случай. Отродье! Сын скверны, подхватив с полу крупный осколок стекла, видимо, ношение кортика уставом ему не предписывалось, он бросился на Сварога и упал с простреленным серебром ногами. Но осколок из пальца все же не выпустил. Привстал, затравленно оглянулся, набрав в легкие побольше воздуху, и выпалил: «Демерея для Гидернии!» И с самурайской решимостью воткнул себе в горло кусок бледно-зеленого стекла. Последний, оставшийся на ногах офицер, бросил на пол кортик: «Сдаюсь, сдаюсь!» И, демонстрируя полную покорность, опустился на колени, завел руки за голову. Предпоследнему офицеру покалечили руку волчьи зубки. Он стонал на полу и пытался ладонью остановить кровь. Грамм-капитан Раган, успокоенный посохом по темечку, валялся в углу, как тряпичная кукла, и не жужжал. Короче говоря, получилось. Но это был еще не конец. Кивком приказав сподвижникам занять места у дверей, Сварог перевернул капитана на спину, вгляделся в мертвое лицо, прошептал нужные слова, и дверь в коридор открыл тяжело раненый в шею, но живой шторм-капитан Ксенг. «Алмак, ко мне!» — прохрипел он, тяжело привалившись к косяку. «Бунт подавлен! Уведите арестованных!» И стал заваливаться назад. Двое карабинеров, Алмак и какой-то насмерть перепуганный мичман, рванулись было подхватить командира, но серия коротких ударов слева от Олиса и справа от Клади угомонили и их. Сварог быстро глянул за порог. Никого. Металлический коридор пуст в обе стороны. Он прикрыл дверь и от греха подальше задвинул защелку. Обернулся, оглядел поле брани. Вот теперь конец. Конец первого тайма. «Да-с, первый тайм мы уже отыграли», — холодно и отстраненно подумал из Сварогу, когда он прятал славно потрудившийся шаур за спину, за пояс. Ни на какие эмоции сил уже не было. Осталась сущая ерунда — завладеть кораблем от палубы до трюма, или, как это там принято говорить, от клотика до киля. Ну и при этом чуть не забыл усмирить или укокошить или переманить под свои знамена оставшихся гидернийцев. Сколько их там, голубчиков, осталось? 300 минус полтора десятка. Терпимо. Глава 3. Второй тайм. Добить этого Кладия ткнула посохом в плечо сдавшегося офицера. Сварог покачал головой. «Связать? Мы ж не убивцы. Раненых тоже связать от греха. Олис останется здесь. Куда ему теперь хромому-то? Вот и присмотрит». Сварог жадно затягивался первой после долгого перерыва сигаретой. Адмирал, которого он, чего уж там жеманится, сыграл недурственно, к несчастью попался некурящий. Так что приходилось терпеть. С сигаретой в зубах он обходил поле боя, методично выдергивал из брючных петель широкие поясные ремни и вязал ими гидернийцев. Хорошие ремешки, к слову говоря, выдают гидернийскому офицерю. Из мягкой кожи, с двузубой пряжкой, с золотой прошивкой по краям. Однако удовольствие стягивать ими запястья — одно удовольствие. И, заводя руки за спину, приматывать к лодыжкам. Управились быстро, живых оказалось всего 5.